молитвы во время бедствия и при нападении врагов. Тропарь, глаз четвертый. Скоро предвори, прежде даже не поработимся врагом, хулящим тя и притящим нам, Христе Боже наш. Погуби крестом твоим борющие нас, да разумеют, кака может православных вера, молитвами Богородицы, едини человеколюбче. По-русски. Скоро предстань нам на помощь, Христе Боже наш, прежде чем окажемся мы в рабстве у врагов, поносящих тебя и угрожающих нам. Крестом твоим, единый человеколюбец, воюющих с нами не зложи, по молитвам Богородицы, чтобы они познали, как сильна вера православных. Кандак, глаз восьмой. Возбранный воевода и Господи, ада победителю, яко избавлься от вечной смерти, похвальное восписую ти, создание и раб твой, но яко имияй милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи зовуща. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. По-русски. Обороняющий меня воевода и Господь, ада победитель, избавившись от вечной смерти, хвалебные песни посвящаю тебе я, создание и раб твой. Ты же, как имеющий милосердие неизреченное, от всех напастей освободи меня, взывающего. Иисусе, Сын Божий, помилуй меня. Молитва первая. Господи всемогущий Боже, Царь всех царствующих и Господь всех господствующих, сказавший, что и волос с головы не упадет у нас без воли Твоей, прекращающий брани до края земли, сокрушающий лук, преломляющий копье, сожигающий огнем колесницы, будь помощью нашу, защитою и крепостью, каменную горою и оградою от врагов. Не оставь наследие Твоего, называющегося святым именем Христовым. Да возвеличится слава Твоя в вышних и во всем мире, да будет на земле мир и благоволение. Не попусти разорять и опустошать церкви и училища, земли и народы, где обитает слава Твоя. Даруй всем христианским властям и подданным постоянный мир и согласие. Вооружи нас могуществом Твоим, потому что Тобою можем мы сокрушить полчища. Облеки нас силою Твоею и соделай, чтобы укрепились мы Тобою и могуществом силы Твоей. Аминь. Молитва вторая. О ниспослании помощи Божией в годину брани, глаголимом на литургии. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими моление наше о оставлении грехов и беззаконий наших ими же раздражихом Твое человеколюбие и прогневахом Твою благость и отврати от нас весь гнев свой, праведно движимый наны, и утоли в Отечестве нашем все раздоры ныне сущие и кровопролитие, и междуусобную брань, и подашь мир и тишину, любовь же и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честную Твоею искупил еси кровью, славы ради имени Твоего, утверждение же и укрепление Церкви Твоей, святые, яко благословен во веки веков. Когда особенно надлежит молиться? Надлежит молиться утром по пробуждении от сна, чтобы благодарить Бога за сохранение нас в ночи и просить Его благословения на наступающий день. При начале дела, чтобы просить Божьей помощи. По окончании дела, чтобы благодарить Бога за помощь и успех в деле. Перед обедом, чтобы Бог благословил нам пищу во здравие. После обеда, чтобы благодарить Бога, питающего нас. Вечером перед отхождением ко сну, чтобы благодарить Бога за проведенный день и просить Его хранения в ночи.